«Ну так и я еще посижу», — обрадовался Андрей. «Вот, говорят, ученые до всего дошли, могут этот мир хоть надвое, хоть на 8 частей расколоть, так?» «Не знаю». «Говорят». Андрей упрямо повел носом. «А вот что такое в человеке подчас сидит, ни один самый головастый академик не знает. Вот отчего мне стало страшно. Глянул я в тот темный угол, а оттуда на меня какие-то глазищи, да так прямо в душу, а? Кто это знает?» «Все-таки водки много выпили», — подумал Василий, тоже отчасти проникаясь словами и сомнениями Андрея, и чувствуя, что в доме действительно кроме них двоих есть кто-то третий, кто с самого начала неотступно следит за ними. Василий был неробкого характера, но сейчас и он посмотрел в дальний угол. Разумеется, ничего и никого там не было, лишь от тепла проступило на стене размытое продолговатое пятно сырости, удивительно похожее на человеческую фигуру. «Вот и говори, что старухи басни рассказывают», — нервно сказал Андрей. «А я думаю, что не только у живой твари есть душа, она и у дерева есть, и у дома». «Конечно, есть», — с каким-то странным скрытым волнением, с непонятной готовностью подтвердил Василий. «А, значит, и ты веришь», — в недоумении уставился на него Андрей, но Василий, не отрываясь, все смотрел в угол. И в это время было у него какое-то злое лицо, Андрей даже отодвинулся подальше, и Василий, уловив это его движение, повернулся к нему. Их глаза встретились. «Ты чего?» — первым не выдержал Андрей. «Ничего. Думаю, в самом деле пора прилечь», — сказал Василий. «Черт знает, лезет разное в голову». Они никак не могли оторваться друг от друга, словно были чем-то нерушимым связаны. И тогда что-то произошло, что-то глухо стукнуло. Перегоревшая в самой середине тяжелая полена ударила одним концом изнутри печки о дверцу. И дверца приоткрылась, из нее выскочило несколько малиново-огненных угольев. Они весело стрельнули прямо в лежавшей куче у печи растопку, в измятую бумагу, в сухую бересту, стоявшую в корзине, заготовленную еще покойницей Евдокией. Делая невероятные усилия, Андрей попытался встать на занемевшие ноги, но незнакомый, какой-то далекий игулкий голос Василия придавил его к месту. «Сиди!» И тогда Андрей в один миг все понял. Он попытался независимо усмехнуться, но у него ничего не получилось, и он лишь негодующим, прерывающимся шепотом спросил. «Ты что? Того? С катушек съехал?» «Сиди! Не твое дело!» — все так же, казалось, спокойно сказал Василий. И что-то в его голосе было такое, что привставший было Андрей с готовностью опустился на свое место. Ему сильно захотелось пить, и он пожевал вмиг пересохшими губами. Из корзины с берестой вначале упругой темной струйкой тянул дымок, затем неожиданно показался язычок пламени, и почти сразу же вся корзина словно превратилась в живой, ядовито-мохнатый цветок. Струйки огня, тоненькие вначале и упрямые, поползли по крашенному полу и легко, словно невзначай, перекинулись на ситцевую занавеску и уже стали лепиться к потолку, тоже покрытому желтоватой слоновой краской. Здесь в свое время сам Василий трудился надо всем добротно и не спеша. В том, как огонь, неслышно, и в то же время с невероятной быстротой распространялся вокруг, было что-то завораживающее. Ни Василий, ни Андрей не могли отвести от него глаз, и, казалось, ни один, ни другой не понимали, что происходит. «Псих!» — внезапно, словно очнувшись, тоненько закричал Андрей. «Псих! Ты ответишь! Ты...» Тяжелая властная рука Василия придавила его к лавке, и Андрей, перепуганно кося, увидел жадный плеск огня в темных, замерших глазах Василия. «Сиди!» «Тоже законник!» — беззлобно сказал Василий. «Да кто тебе поверит? А может, ты сам и поджег?» «Я?» — опять почти взвизгнул Андрей. «Ах ты, бандюга! Ах ты!» Оборвав на полуслове, Андрей попятился. Василий, выкатывая блестевшие белки глаз, с непонятным утробным наслаждением хохотал, и его крупные плотные зубы тоже влажно поблескивали. Дым начинал душить, и огонь, схвативший потолок, вроде бы ослабел, тускло пробивался по всему потолку сквозь густую сизую волну дыма. «Беги, полоумный! Сгоришь! Ты душу свою палишь, корень свой в огонь кинул! Бездомец, сволота, отцову память в огонь!» В исступлении крикнул Андрей и выскочил вначале на кухню, затем в сени и на улицу, оставляя двери открытыми. Дым удушливыми белесыми клубами валил следом, и тотчас, тяжело бухая ногами, вынырнул из дома Василий. Они еще были на крыльце, кашляя и вытирая глаза от слез, когда багровые зловеще разгоревшиеся окна в горнице стали лопаться. Василий ахнул, застыл на мгновение, затем ринулся назад, в дом. В последний момент Андрей успел схватить его за плечи, рванул назад, и оба от неожиданности скатились с крыльца. При этом Андрей каким-то образом оказался сверху. Раскорячившись, хватаясь за подмерзшие к утру комья земли, он не давал Василию встать. «Пусти! Убью!» — хрипел Василий, лежа лицом вниз и силясь сбросить с себя оказавшегося необычайно цепким Андрея. В это время со звоном высыпалось еще несколько стекол в горнице, и, вырвавшись изнутри, сразу в нескольких местах, огонь привольно и почти добродушно загудел. Андрей ползком попятился дальше. За ним откатился и Василий, встал на колени. От веселой и дружно горевшей избы несло нестерпимым жаром, и на крыше, свертываясь в беспорядочные жгуты, срываясь со своего места, трещало и стонало железо. Шатаясь, Василий встал на него и, прикрывая лицо ладонями, отступил. Теперь он отчетливо слышал, как кричит от боли душа дома, сработанного его собственными руками и сердцем. «Икону! Икону, сволочь, забыл!» — пробормотал он в каком-то безотчетном смятении перед яростью и беспощадностью огня, перед той бездонной пропастью, что в один момент расколола весь стройный и согласный порядок его души. «Что ты говоришь?» — приблизил к нему свое лицо Андрей. «Мать наказывала Ивана воина взять!» — сказал Василий все с тем же безотчетным отчаянием постижения. «А я забыл! Совсем забыл! Эх, сгорел Иван воин! Надо же, как нехорошо получилось! Ничего не осталось, никакой памяти! Как же я...» разочарованно и обиженно удивился на эти слова Андрей. «Что память? Это тебя от удивления шибануло! Там водки вон сколько пропало! Эх ты!» — не выдержал он. «Вот тебе и город! Псих! Псих! Не осталось! Одной водки на неделю! Псих!» Василий, не в силах больше смотреть на все сметающий, ревущий огонь, уже не замечая больше ни Андрея, ни встревоженной фигуры, какой-то спешившей к пожару старухи, кажется, вездесущей бабки Пелагеи, повернул и, словно ослепленный после яркого огня, внезапно выросший перед ним стеной непроницаемой тьмы, шатаясь, сделал шаг, другой, третий. И чем дальше он шел, тем непроницаемее становилась тьма перед ним, и пронизывающее его существо трепет беспробудности перед тем, что случилось, все полнее охватывал его. Кто-то кричал сзади, кто-то звал его, сначала в один, затем в несколько голосов. Ему даже показалось, что он расслышал голоса жены и даже сына, и затем голос Андрея, кричавшего, чтобы он вернулся, и что приехали за ним Валентина и сын Иван. Но от этого ему стало еще хуже, и он теперь думал только об одном — как бы подальше уйти и остаться совершенно одному, чтобы вокруг была только непроницаемая мартовская ночь и первозданная тьма. Но и это не помогло ему. Теперь он услышал голос матери, словно кто тяжелым ударом, стонуще отозвавшимся во всем его существе, остановил его и рывком заставил повернуться назад. И он увидел мать. Она была и не была. Он видел ее глаза, устремленные ему прямо в душу. Это были ее глаза, но никогда раньше она так не смотрела. Она не осуждала и не прощала. Она словно что-то стремилась понять, проникнуть куда-то за все известные ему пределы. Но вот и ее глаза исчезли, и осталось одно размытое в полнеба пятно угасавшего зарева. И тогда он, вздрагивая от какого-то неведомого чувства открытия и прозрения, с трудом опустился на землю и услышал, как земля тяжело и жадно дышит, поглощая весеннюю влагу. 1980 год. Конец книги. Апрель 2014 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.